Глава 23. Харпер опаздывала. Макс выскользнул из ошейника, заметив гулявшего без поводка Бигля. Полчаса Харпер гонялась за ним, возвращала Бигля миссис и мистеру Скотс, которые были крайне благодарны ей за это, а потом несла Макса домой, держа его мертвой хваткой. Люк назначил с утра рабочее совещание, и Харпер хотела заблаговременно снабдить его самыми свежими данными. Поспешно приняв душ, она вышла на улицу с влажными волосами и была почти уверена, что на блузке не хватает одной пуговицы. Только выскочив за дверь и роясь в сумочке в поиске ключей, Харпер поняла, что их нет, как и ее машины. Люк, державший в одной руке дорожную кружку, а в другой стопку бумаг, неловко потянув дверь, захлопнул ее. «Сегодня ты едешь со мной». «Где моя машина?» Люк начал спускаться по ступенькам крыльца. «Она в гараже». «Какого черта моя машина делает в гараже?» — спросила Харпер, следуя за ним по пятам. Вздохнув, он повернулся к ней так, что их взгляды встретились. «Я попросил Шорти отрегулировать ее». «Она отлично ездит», — сказала Харпер, смерив его оценивающим взглядом. «Ерунда». Люк произнес это так спокойно, словно ни секунды не сомневался. «Я не дам тебе уехать на машине, которая едва передвигается». «Люк, это не твоя проблема». Он вздохнул. «Ты — моя проблема, и это распространяется на любую консервную банку, садясь в которую ты пристегиваешься и вылетаешь на шоссе». Этот его жест одновременно и тронул, и задел ее. Стоило ли сопротивляться, если им осталось пробыть вместе трое суток? Она вздохнула. «Когда она будет готова?» «Должна быть готова завтра к концу дня». «Два дня? Что они будут делать с ней?» «Все, что необходимо». Не дав ей возможности возмутиться, Люк жадно поцеловал ее в губы. «А теперь полезай в грузовик». «Прекрасно, но даже ни секунды не думай, что заплатишь за это», — крикнула она ему в удаляющуюся спину. «В грузовик, Харпер!» — бросил он через плечо. Харпер забралась в кабину. «Послушай», — сказал Люк, вставляя ключ в замок зажигания. «Я хочу, чтобы ты была в безопасности, когда меня не будет здесь, и я не смогу присматривать за тобой. Я привык видеть тебя живой, с прекрасным, а не разобранным на части телом. Не кажется ли тебе, что ты чересчур заботлив, особенно принимая во внимание тот факт, что через несколько часов ты расстанешься со мной навсегда?» Они выехали задним ходом на улицу. «Не могли бы мы минутку поговорить о чем-то другом, а потом ты сможешь снова начать хныкать?» Харпер со вздохом закатила глаза. «Разумеется. Я видел, ты вчера начала паковать вещи». Она начала. Она просто засунула в сумку какую-то одежду и несколько коробок со всякими мелочами. «Мне не хотелось оставлять это до пятницы. Слишком тягостно». «Я знаю, что ты намерена уехать, но я подумал, может быть, ты могла бы остаться еще на несколько дней после моего отъезда». Харпер окинула его взглядом, но Люк не отрывал глаз от дороги. «Почему?» «Пожалуй, это будет тяжеловато для моей семьи, если мы оба уедем в один и тот же день». «Ты еще не сказал им?» Он покачал головой. «Я не мог придумать удобного способа сделать это. Папа все время расспрашивает меня о твоих успехах в офисе. Мама всегда сует мне выпечку для тебя». «Это очень мило». «Да, правда разрушит их мечты». «Тогда что нам делать?» «Разве не предполагалось, что однажды я просто исчезну, а?» Харпер смотрела на мелькающие за окном аккуратные соседские домики, стараясь проглотить застрявший в горле комок. «Я сделал то, чего никогда не делал», — попросил совета у Софи. «Я уже заинтригована». Я сказал ей, что не хочу, чтобы один из нас выглядел придурком. «Замечательно». «И она решила, что нужно сообщить, будто ты где-то нашла работу своей мечты, и мы расстаемся друзьями». Харпер размышляла. «Когда мы должны сказать им?» «Я думал сделать это за ужином». «Перед твоим отъездом?» «Либо так, либо ты скажешь им, когда я сяду в автобус». «Этого не будет». «Тогда за ужином». Когда с ее будущим все было решено, Харпер откинулась на подголовник и попыталась не думать об этом. Харпер смахнула с лица и пригладила золотистые пряди, закрепив их зажимом, а остальные распустила по плечам. Она глубоко вздохнула, чтобы успокоиться перед тем, как нанести макияж. Ей хотелось выглядеть идеально. Она даже купила новое платье. Белый сарафан с облегающим лифом и завязками вокруг шеи с широкой, свободно не спадающей юбкой. Это было слишком элегантно для ужина, но Харпер хотелось, чтобы ее запомнили. «Харпер?» — раздался голос Люка с лестницы. «Нам нужно ехать, детка!» «Я готова!» — откликнулась Харпер. Напоследок, взглянув в зеркало и глубоко вздохнув, она убедила себя в том, что готова. Остался последний вечер. Она слетела вниз по лестнице и с размаху врезалась в Люка, выходившего из гостиной и внезапно появившегося из-за угла. Он поймал Харпер, схватив руками за талию. «Привет, красавица!» В его голосе звучала ласка, та, о которой Харпер будет очень долго скучать. Люк был одет в темно-серые слаксы и тонкий черный свитер, сидевший на нем как влитой. «Идеально!» Харпер провела руками по его груди, а в ответ Люк зарычал. «Детка, если мы начнем, то опоздаем». Он сунул руку ей под платье и нежно погладил через шелковые трусики. «Очень мало времени». «Не могу поверить, что это конец», — прошептала Харпер, осторожно скользя пальцами от его груди к плечам. Люк долго и пристально смотрел на нее, нежно водя большим пальцем по ее подбородку и шее. «Ты великолепно выглядишь», — наконец сказал он. «Мне хотелось, чтобы меня запомнили». «Детка, мне потребовалось бы больше вечности, чтобы забыть тебя». «Я люблю тебя, Люк. Так сильно, что, казалось, эта любовь вырвется из нее наружу. Любовь и гордость кипели в крови, наполняя ее сердце. Люк был мужчиной, о котором Харпер всегда мечтала. Он притянул ее к себе, упершись подбородком ей в голову. «Я буду скучать по тебе». Люк произнес это с такой яростью, что Харпер закрыла глаза, чтобы сдержать слезы. Она глубоко и прерывисто вздохнула. «Ладно, капитан, будь по-твоему», — весело проговорила она, отступая назад. «Мы поедем на твоей машине». Держа в руке ее ключи, он звякнул ими у нее перед лицом. «Она вернулась! Ура!» Харпер попыталась выхватить ключи, но не смогла дотянуться до них. «Она вернулась», — подтвердил Люк. «Но ты получишь ее только при одном условии». «Я не разденусь, мы уже опаздываем». Он ухмыльнулся. «Это не то условие. Ты должна пообещать, что будешь заботиться о ней, регулярно менять масло, не игнорировать индикатор состояния двигателя, проверять тормозной жидкость и давление в шинах». «Да, сэр!» Харпер решительно отсалютовала. «А теперь дай сюда». Отдав ключи, он вышел на улицу вслед за Харпер. От ее радостного вопля Макс прыгнул на окно и начал свирепо лаять. «Какая чистая! А как выглядит? Они заделали дыру на крыше!» В лучах заходящего солнца краска, возвращенная к жизни профессиональным воском, сияла глянцевым голубым цветом. Харпер уселась за руль и любовно погладила приборную панель. «Новые датчики!» Люк, наклонившись, заглянул в окно со стороны пассажирского сиденья. «Почему ты не заводишь ее?» Харпер повиновалась и захлопала в ладоши, когда мотор завелся с первого оборота. «О боже! Он вообще не скрежещет! Шорти, гений!» Открыв дверь, Люк скользнул на пассажирское место. «Я передам ему твои слова». «Большое спасибо, что ты привел ее в порядок, Люк. На это уйдет огромная куча денег, отложенных мной на квартиру и покупку дивана. Но мне наплевать. Никогда она так хорошо не выглядела». «Твои накопления останутся нетронутыми. Это за мой счет. Считай, что это прощальный подарок». Харпер открыла рот, чтобы возразить, но Люк прикрыл его ладонью. «Прежде чем ты начнешь вопить, скажу, что последний месяц был самым лучшим в моей... таким, какого у меня давно не было. Ты обжила мой дом, ты все привела в порядок на работе, и ты дала мне то, в чем я нуждался, даже не подозревая об этом. Поэтому я решил таким скромным способом отблагодарить тебя за то, что ты вернула меня к жизни. Если бы я хотя бы на секунду поверил в то, что ты позволишь на прощание купить тебе новую машину, я бы купил ее. Но я тебя знаю». Он убрал ладонь с ее губ. «Ладно, теперь можешь вопить». «Проклятие, Люк! Теперь я не могу завопить?» «И не можешь настаивать на том, чтобы вернуть мне деньги, если не хочешь выглядеть кретинкой», — ухмыльнулся он. Черт бы побрал эту сексуальную ямочку. Идеальная картинка. Он, одетый в мягкий свитер, обтягивающий каждую его мышцу, ухмыляется, глядя на нее через солнцезащитные очки, а за его спиной медленно садится солнце. Именно таким Харпер будет всегда вспоминать его. Она вздохнула. Она без сожаления сойдет в могилу, любя Люка Гаррисона. Он похлопал по приборной доске. «Теперь, когда я убедил тебя принять подарок, поедем. Я проголодался». Выезжая задним ходом с аллеи, Харпер поставила машину на первую передачу. Мистер Романес лично провел их через весь ресторан к маленькому залу в глубине, предназначенному для особых случаев. Харпер вместе с Люком остановились в дверях, наблюдая за царившей в комнате суматохой. Джош заполз под стол, и Тай пытался уговорить его вылезти оттуда. Софи доливала вино в бокалы. Чарли был увлечен беседой с Альдо и Джеймсом, а Клэр с низкорослой толстушкой с проседью в кудрявых волосах разговаривали, склонив головы друг к другу. «Это мамаша Альдо, миссис Моретто», прошептал Люк на ухо Харпер, кивая в сторону женщины. Откинув голову назад, та громко расхохоталась. «Она вспыльчивая, поэтому постарайся не вступать с ней в споры». Стью и Сил спорили насчет корзины с булочками, а измотанная официантка пообещала принести второй заказ. Фрэнк стоял в одиночестве, потягивая пиво. «Мне будет этого не хватать», — вздохнул Люк, притягивая Харпер к себе. «Мне тоже», — кивнула Харпер. «Что ж, мы могли бы повеселиться на всю катушку в наш последний вечер». Сжав ее талию, он подмигнул. «Дядя Стью, поставь хлеб на стол», — приказал он, когда они вошли в зал. Раздались аплодисменты, и их окружили со всех сторон, обнимая, пожимая руки и похлопывая по спине. Все говорили одновременно. Джош высунул голову из-под стола. «Дядя Люк!» Малыш бросился к своему дяде, и Люк, подхватив племянника, подбросил его в воздух. «Дядя Люк, камуфляж!» Джош ткнул пальцем в майку камуфляжной расцветки, в которую был одет. «Как у тебя?» «Когда ты вернешься, он станет в два раза длиннее», — поддразнил Тай. «Парень ежедневно съедает 15 фунтов макарон с сыром». «Не сомневаюсь», — засмеялся Люк. Харпер, обойдя толпу, пробралась к Софи, которая вручила ей бокал вина. «Держишься?» — Харпер кивнула. «Да». Она наблюдала за тем, как Люк перекинул Джоша, держа его одной рукой, чтобы обнять тетю Сил. «Он говорил тебе, что сотворил с моей машиной?» Софи закатила глаза. «Разве мой братец когда-нибудь что-нибудь расскажет по собственной воле?» «Точно подмечено!» Харпер засмеялась и ввела ее в курс дела. «Ужасный дурень!» Софи вздохнула, моргая своими водянистыми глазами. «Знаешь, он любит тебя. Он печется о тебе, как о своей семье. Я знаю, что он беспокоится обо мне, но не думаю, что он готов полюбить. С другой стороны, я...» Умолкнув, Харпер отпила глоток вина. «Я знаю, что ты как раз то, что ему надо. А теперь ты тоже уезжаешь», — шмыгнула носом Софи. «О боже, не начинай. Или это выведет меня из себя, и тогда Люк разозлится на нас обеих», — сказала Харпер, моргая ресницами, чтобы удержать слезы, затуманившие глаза. «Прошу тебя, расскажи мне что-нибудь забавное». «В прошлом году мама забрала Джоша с ночевкой, чтобы мы с Таем смогли сходить куда-нибудь вечером. Вместо этого мы остались дома и выпили целую бутылку рома «Кракен». Потом мы заказали пиццу, и я поспорила с ним, утверждая, что он не откроет дверь, надев мою розовую пижаму с котятами. Я проиграла». Харпер прикрыла рот рукой, но было слишком поздно. Она громко расхохоталась. Они обе согнулись пополам, истерично хохоча. «Розовые штаны с котятами?» задыхаясь, проговорила Харпер. Софи, заходясь в беззвучном смехе, смогла лишь кивнуть. «Леди, мне арестовать вас за нарушение общественного порядка?» спросил Тая, приближаясь к ним. Это вызвало у них новый приступ смеха, и Харпер уцепилась за Софи, чтобы устоять. «Что ты сделал с моей девушкой, Тай?» Сбоку подошел Люк с пивной бутылкой в руке. Харпер вытерла слезы со щек, радуясь тому, что в этот вечер накрасила ресницы водостойкой тушью. «Простите, Софи только что рассказала мне ужасно смешную историю». «Если ты отдышалась, я представлю тебя миссис Моретто». Кивнув, Харпер расправила плечи. «Вполне отдышалась. Извините нас, Софи, мистер котенок». Проходя мимо Тая, она показала когти, как кошка. Софи снова захихикала. «Черт побери, Соф, почему ты выдаешь секреты?» Вздохнул Тай у них за спиной. Наконец всех усадили, достаточно долго испытывая терпение официантов, ожидавших, чтобы компания сделала заказ. Когда у всех снова были наполнены бокалы, Чарли встал, держа свой бокал в руке. Люк сжал под столом бедро Харпер. «По традиции семьи Гаррисон мы отправляем наших мальчиков, напутствуя их разумными речами. Люк, Альдо...» Чарли кивнул им обоим. «Я был свидетелем того, как вы из беспокойных детей выросли беспокойных подростков. Теперь вы стали мужчинами и до сих пор время от времени причиняете нам беспокойство». Харпер улыбнулась, когда за столом раздался смех. «Но я не мог бы гордиться вами обоими больше, чем сейчас. Вы хорошие люди, которые слушают свое сердце. Вы верите в честность, дружбу, семью. Спасибо за вашу службу и возвращайтесь домой невредимыми». Чарли поднял свой бокал. «Ваше здоровье!» «Ваше здоровье!» Хором откликнулись все, поднимая бокалы. Снова сжав ее ногу, Люк встал. «Спасибо, папа. И я хотел бы отметить, что беспокойству мы научились у тебя. Обычно я не произношу тостов, но я хотел поблагодарить вас всех за поддержку. Что касается нас, то уезжать всегда нелегко, но нам легче на душе, когда мы знаем, что все вы подменяете нас дома. Возможно, я говорю это недостаточно часто, но я дорожу всеми вами и ценю все, что вы делаете». Люк положил руку на плечо Харпер. «Многие из вас знают, что Харпер значительно облегчила мою работу перед переброской. Она привела в дом собак, обзавелась мебелью и вообще перевернула все вверх дном». Сидящие за столом усмехнулись. «Мы много говорили о том, что будем делать после моего отъезда, и решили, что для нас обоих будет лучше, если каждый пойдет своим путем». Харпер уставилась в свои колени, притворившись, что не слышит вздохов. Сидевшая слева от нее Софи пнула ее под столом. «Когда мы встретились, Харпер направлялась во Фримонт, и именно туда она отправится через неделю или две. Ей представилась возможность, которая по-настоящему радует ее, и я счастлив за нее. Она замечательная девушка». Люк неловко замолчал, и Харпер украдкой оглядела стол. Шок, разочарование, смущение. «Боже, когда вы вошли, я подумала, что ты собираешься сделать девушке предложение», — заявила миссис Моретто. Никто не засмеялся.